Мистер Шарп прижал ладонь ко рту. Его природная деликатность вступила в конфликт с естественным желанием рассмеяться при виде севшего в лужу ветеринара.